Князь наблюдал за мной с доброжелательным любопытством, но по спине почему-то пробежали мурашки, словно был в происходящем какой-то подтекст, которого я еще не понимала. «Очень, спасибо огромное!» Он улыбнулся, но когда заговорил, тон его был самым серьезным. «Рад, что ты ответила искренне, без всяких этих ужимок, вроде не могу принять такой дорогой подарок, как неприлично и прочего. Такое жеманство раздражает, знаешь ли. Ладно, переодевайся и отвернусь», — добавил князь, опережая мою просьбу. С трудом справившись с пуговицами, я расстегнула старую рубашку, кинула ее на кровать и протянула руку льдисто-голубому шелку. Да, вот что значит алийская одежда. Не только красиво, но и функционально. Никаких тебе отлетающих пуговиц и заедающих молний. Надежная шнуровка и капелька магии. Когда я оказалась у зеркала, в голове у меня осталась всего одна мысль. Вот бы в этом заявиться в школу. Пусть все завидуют. «Синий тебе идет», — вкрадчиво протянул Максимилиан, обнимая меня и притягивая к своей груди. Щеки словно жаром обдало. Хотя отражение мое продолжало оставаться бледным, под стать князю. Сейчас мы с ним вообще напоминали брата с сестрой. Черноволосые, белокожие, даже глаза чем-то были похожи. Только мои светло-зеленые застывшим в них настороженным выражением. А его темно-синие, довольные, с блеском собственника. Очень. Замарашка превращается в принцессу, да? Я смутилась и, вывернувшись из объятий, шагнула вперед. Он одержал меня за плечо. Остался один штрих. И раньше, чем я успела что-либо сделать, мелькнули когти. И волосы, мои чудесные волосы, единственное, чем я по-настоящему гордилась, укоротились в 3 раза. Теперь концы плясали на уровне лопаток. «Придурок!» — выпалила я в порыве праведного гнева и почти сразу же сообразила, что и кому говорю. По спине словно скользнула холодная змейка страха. «Мы с князем не ровесники, не друзья». Даже если он пытается сделать вид, что так оно и есть. Простите, я опустила глаза, пытаясь не расплакаться. Еще не хватало. Максимилиан, кажется, и вовсе не заметил эту короткую вспышку. Тогда уж прости, мы же на «ты» общаемся, забыла? Подожди, я еще не закончил. Он развернул меня лицом к зеркалу. Я нехотя покорилась. Все равно уже ничего не поделаешь. Зачем вы? Ты это сделал? Затем. Максимилиан скрутил черные пряди в блестящий жгут и закрепил на затылке 2 серебристыми спицами. Я вздрогнула, ощутив прикосновение сильной магии. Защитный амулет или атакующий? С такими космами только по лесам бегать. Можно подумать, что костюм из пределов подходит для этого идеально, пробормотала я, стряхивая с рукава длинные волосинки. Жаль, правда жаль. Хочешь, иди в одной рубашке и босиком. — серьезно предложил князь, постепенно складывая в рюкзак вещи, разбросанные по кровати. А затем и свою собственную сумку. Не хочет сам нести или... Ах да, ведь моя ноша от этого тяжелее не станет, а у нашего храброго воина-защитника руки будут свободны. — Не сердись, — негромко заметил Максимилиан, не оборачиваясь. — Длинные волосы тебе не очень идут, но ты их 20 раз проклянешь, пока будешь мыть в каком-нибудь холодном ручье. Или вычесывать из них по вечерам репьи. Ничего ты не понимаешь. Я грустно оглядела пол, усыпанный черными прядями. Дэриэл наверняка огорчится, когда узнает. А что скажет мама? И вот вопрос. С чего такая забота? Новая одежда – это, конечно, хорошо. Однако вполне можно было ограничиться и джинсами с водолазкой. Такое чувство, будто меня задабривают подарками. Впрочем... Возможно, князь просто привык поступать по своему разумению, не прислушиваясь к мнению остальных. Сам он, похоже, любит дорогую одежду, вот и купил мне такую же, не раздумывая. Подумал, что с длинными волосами я буду слишком много возиться, вот и обрезал. Никакой заботы, эгоизм в чистом виде. Кстати, о волосах. Опустившись на колени, я принялась неловко сгребать кучу то, что еще недавно было частью моей шевелюры. Боги, когда еще теперь отрастет до прежней длины? Максимилиан заинтересованно склонился. Неужели в тебе проснулась аккуратность? «В таких делах небрежность может стоить жизни», – невнятно произнесла я, пытаясь отключиться от глухого раздражения. «Если кому-нибудь попадет хоть один волос или капля крови, то достаточно будет вот такого узора». Мои пальцы начертили в воздухе несколько спутанных линий. «И капельки силы, чтобы отыскать жертву даже на краю света. Для этого даже не нужно быть раввином или магом, достаточно просто уметь чувствовать». Князь фыркнул, но внимательно оглядел медленно тающие в воздухе узоры. Я машинально ощупала карманы, вспомнила, что спички благополучно сгинули вместе с милыми моему сердцу драными джинсами. Придется наколдовать. Я глубоко вздохнула и сосредоточилась, пытаясь взглянуть на мир по-другому. Постепенно сквозь очертания предметов проступили тонкие светящиеся нити. Нужное мне сияло теплым золотистым светом. «Неактивная, инстинктивно поняла я. Слишком слабая, но сил-то у меня достаточно, тем более, что здесь хватит одной маленькой капли». Секунда, и кучка волос на полу полыхнула голубоватым бездымным пламенем, и вскоре от них даже пепла не осталось. Со стороны могло показаться, что мусор вспыхнул сам собой. Магию со стороны практически не было видно. Мама всегда удивляла то, как я, не умея делать почти ничего, умудряюсь колдовать незаметно для других. Никогда не понимала, что в этом трудного. Только взять одну из паутинок, осторожно отделить и забавляться уже с ней. Но почему-то никто, кроме меня, этих нитей не видел. Ладно, как говорится в старой пословице, все ведьмы колдуют по-разному. «А что у вас? У тебя за дела были в городе?» Спросила я, чтобы молчание не затягивалось. «Охота», — с готовностью пояснил князь и искоса глянул на меня, ожидая реакции. «Может, тебе в подробностях расписать, как именно, и показать? Не стесняйся, спрашивай». Я нервно передернула плечами. «Охота? В качестве жертвы мне уже довелось побывать. Лучше не надо. Ну а в городе спокойно?» Вторая попытка наладить диалог. Князь пожал плечами. «Насколько я знаю, да. Если ты сильно устала, можем задержаться на несколько часов. И, кстати, у меня еще есть...» Что там у него еще есть, я так и не узнала, ибо в этот момент рассветную тишину разорвал трескучий голос. «Открыть по слову смотрителей!» Кричали откуда-то снизу, с улицы, хотя в первую секунду показалось прямо за дверью. Мое трусливое сердце пропустило несколько ударов, а потом с лихвой возместило упущенное. «Значит, спокойно». «Было спокойно». Плащ-рюкзак, оглушительно хлопнувшая дверь. Кафель ступени неприятно холодит голые пятки. Третий этаж, второй. Врываемся в первую попавшуюся комнату. Князь в прыжке вышибает и стекло, и решетку. Острый осколок впивается в ногу. Краем сознания отмечаю этот факт, но боль кажется далекой, как будто принадлежит не мне. В висках глухо томкают невидимые молоточки. Невероятный прыжок. Так это второй этаж или все-таки третий? Лодыжка взрывается болью, но я цепляюсь за протянутую руку. Черные когти впиваются в ладонь, и мы бежим, бежим. Паника пульсирует в венах, голова легкая-легкая, как будто внутри толкутся воздушные шарики. Внезапно асфальт обрывается. Мы в городском парке. Земля мягко пружинит под моими ногами, прогоняя усталость из ноющих костей. Я, ведьма, действую как примитивная шаманка. Земля не моя стихия, но я безмолвно прошу о помощи и получаю ее. Чужая сырая сила наполняет меня, позволяя сделать еще один отчаянный рывок. Мы бежим. Легкие горят от бешеного темпа. Глаза застилает пелена. Мир исчез, осталась только влажная земля, ласкающая ступни, и сухая горячая ладонь в моей руке. Я проваливаюсь в странный транс. Краски выцветают, но я вижу, нет, кожей чувствую пронизывающее пространство нити. Они тянутся со всех сторон к одной точке. Часть нити проходит сквозь наши тела, и мы скользим по ним, как бусины по леске. Нас ведут. Мы бежим. Мышцы сводят, я начинаю терять сознание, и тут мы резко тормозим. Слишком резко. Полыхнув, нити исчезают. В изнеможении сползаю на траву, привалившись к ноге князя. Способность связно мыслить постепенно возвращается ко мне, и я понимаю, что мы окружены, и дела наши весьма и весьма. Их было 10, 2 в черном, охотники на шакаяр, еще один с зеленой полоской на воротнике, магически иммунный, проще говоря, Кайса, убийца ведьм. 4 серых держали на изготовку арбалеты, и 2 магов. 2. Не совершайте резких движений, и, возможно, вы останетесь живы. Живы, как же? Я истерически всхлипнула, уткнувшись в колени Максимилиана. Тот вздрогнул и нарочито плавно, стараясь не провоцировать инквизиторов раньше времени, опустился рядом. Обнял бережно, будто кости у меня были хрупкие, как спички. Горячее дыхание опалило висок. «Не грусти, малыш, прорвемся!» Чуть слышный шепот. Максимилиан поднялся с земли. Зачарованная, я, запрокинув лицо, следила за каждым его движением. Он заговорил, и его голос, обычно звонкий и глубокий, сейчас жутко и сладко обволакивал нас, как растопленный шоколад. «Господа смотрители, опустите арбалеты, прошу вас. Девочка ни в чем не виновата. Она от меня уже достаточно натерпелась.